если быть точнее, с ее тела. Вернув банку на стол, мягко провела рукой по груди. «Нравится?» «Очень». Ладонь скользнула по животу, приостановилась, направилась к бедру. «Тогда чего ты лежишь?» Она повернулась к нему спиной, чуть наклонилась, услышала, как скрипнула кровать, а когда юноша мягко вошел в нее, улыбнулась и, закрывая глаза, прошептала: «Последний раз, дорогой, последний раз, нам надо поспать». Он сжал ее плечо, поцеловал в шею. «Завтра будет сложный день», — выдохнула Майя. «Очень сложный день, нам надо отдохнуть». И застонала. Анклав, Москва. Территория Шанхайчик. Запретный сад. Плохие новости — это следы, оставленные врагами. Была ли Триада когда-нибудь самостоятельной организацией? Возможно. Господину Пу приходилось слышать истории, что в далекие времена, чуть ли не в 20 веке, китайские криминальные группировки были похожи на варварские конторы, не имели никаких целей, кроме наживы, конфликтовали с властями и с правительством Народной Республики. Воистину смутные были времена. И хорошо, что они оставались в прошлом. Теперь каждый достойный китаец понимает, что его долг – забота о процветании Поднебесной. Что хорошо для нее, то хорошо для китайца. Когда именно этнический криминалитет осознал эту простую мысль, лидер московской триады не знал. Давно, наверное, задолго до того, как маленький чумазый Пу выполнил первое бандитское задание. Сейчас же правящая в Шанхайчике сила много и охотно помогала родине, особенно военной разведке, ибо задачи и у тех, и у других примерно одинаковы. Где-то что-то украсть, кого-то убить, кого-то купить, с кем-то договориться. Методы одни, цели одни, язык один. Что еще нужно для крепкой и взаимовыгодной дружбы? Так что не было ничего странного в том, что приехавшего из столицы полковника Тао встретили с большим почтением, и лидер московской триады стремился исполнить любое его пожелание. Господина Пу проинформировали о миссии Тао, и он прекрасно понимал ее исключительную важность для Поднебесной. К счастью, задача господина Пу облегчалась тем, что полковник оказался весьма воспитанным человеком, ни словом, ни жестом не демонстрирующим свое высокое положение. Вопросы он решал исключительно через лидера, а в присутствии подчиненных либо молчал, либо соглашался с мнением главы триады. Господин Пу получал истинное удовольствие от общения с таким культурным и образованным человеком. Для похищения Петра Кронцел ассоциация могла обратиться за помощью к конторам Алекса Березы, братьев Бобры, Звяда Зузенидзе, Нурсултана Тагиева, Абу Назима и Манруза Быка. Остальные московские бандиты гораздо слабее, не имеют ни ресурсов, ни связей для осуществления столь сложной операции. Для подтверждения своих слов господин Пу чуть качнул головой. «Даже если я ошибаюсь, и кто-то из мелких достаточно вырос, анализ предыдущих дел ассоциации показывает, что ее менеджеры обращаются только к солидным, давно существующим на рынке организациям. То есть в настоящее время Петра находится в руках кого-то из этой шестерки». Тао задумчиво повертел в руке бокал с белым вином. «Негры». «Полгода назад ассоциация выкрала двух сыновей Джошуа Таллера, архиепископа святого католического Вуду. Негры с большим уважением относятся к монсеньору Таллеру, и там ассоциация вряд ли нашла бы помощников». «Это весомый аргумент», — согласился полковник. «Могли ли менеджера нанять пряток?» «Не в столь крупном деле», — подумав, ответил господин Пу. «У нас есть информация, что и в Москве, и в других анклавах прятки не отказываются от контрактов с ассоциацией. Но внучка Романа Фадеева слишком заметная фигура. Мутабор при всей своей независимости не ссорится с корпорациями, и каждый храмовник это понимает. К тому же прятки предпочитают действовать только на территории анклавов». Других мощных сил в Москве не было, и Тао вернулся к бандитам. «Господин Пу, я уверен, ваши люди уже проанализировали каждую из шести контор». «Вы мне льстите», — заскромничал лидер триады. «Наши возможности не столь хороши, как хотелось бы. Все, что мы можем, — это слушать, смотреть и думать». Он помолчал. «Абу Назим сейчас в Эль-Париже. Уехал еще 5 недель назад. Может показаться, что он создает себе алиби, но наши друзья сообщили, что старик неплохо проводит время на своей вилле, предпочитая командовать оттуда. Я считаю, что Абу собирается отойти от дел и ищет покровителей среди элиты Исламского Союза. В его конторе наблюдается некая рассеянность. Осталось пятеро. Тагиев, Бык, Береза и Зузенидзе ведут себя как обычно. Значит, это может быть каждый из них. У двух братьев Бобры есть алиби. Во время похищения они сидели в кутузке. Возможно, специально отвлекали внимание? Возможно. Тонко улыбнулся господин Пу. «Вот только таким образом внимание не отвлекают. Это на их базе взяли курьера с нашими поплавками». «Тогда действительно вряд ли». После короткого раздумья согласился Тао. «Работать одновременно и на ассоциацию, и на консорциум слишком опасно». «Согласен с вами». «Но это не снимает с них подозрений. Насколько мне известно, славяне жадные и туповаты». Они вполне могли пожрать в два горла. «Тем более братьев много», — позволил себе пошутить господин Пу. «Двое обеспечивают дорогу курьеру, двое воруют девчонку Фадеева». Поднебесники негромко посмеялись над приятной шуткой, но сразу же вернулись к делам. «Вы установили наблюдение за подозрительными конторами?» «Все глаза и уши триады чутко следят за каждым их шагом». «Отлично». Полковник налил себе еще вина. «Со мной приехали несколько человек, на случай, если потребуется силовое прикрытие. Если вдруг нам станет известно о точном местонахождении Петры, они постараются вызволить несчастную девчонку из лап похитителей». «Ваши подчиненные уже побывали в арсенале и подобрали себе снаряжение», сообщил лидер триады. «Мы предоставим им любую поддержку. Проводники, транспорт, подкрепление, все что угодно». «С вами необычайно приятно работать, господин Пу». «Поверьте, полковник, я испытываю точно такие же чувства от нашего сотрудничества. Мне приятно думать, что в Поднебесной продолжают рождаться достойные и умные люди». «Достойные люди рождаются не только в Поднебесной», — вернул комплимент Тао. «Даже в варварской стране китаец остается китайцем. Главное, что мы объединены великой целью, в этом наша сила». «Превосходные слова, полковник». «Мы стояли у истоков человеческой цивилизации. Мы познали величие, испытали трудности и больше не позволим поколебать Поднебесную». «Народную республику», — поправил бандит-разведчик. «Все-таки в таком контексте уместнее использовать это название. Господин Пу не был коммунистом, но он прекрасно ориентировался в реалиях». «Совершенно верно, полковник. Народную республику». Чуть помолчал и уже другим, более деловым тоном поинтересовался. «Могу ли я задать вам вопрос?» «Разумеется, господин Пу». «Вы сказали, что хотели бы вырвать Петру Кронцел из лап похитителей». «Хочу». «Но ведь не для того, чтобы отдать Железному Рому». Разведчик улыбнулся. «В настоящее время наш союз с Фадеевым равноправен. Если СБА узнает, откуда Ром взял деньги на покупку Мостех, разразится крупный скандал. Фадеев Групп, так же, как в свое время NDC, распродадут по частям». «На Поднебесную наложат новые санкции, причем на этот раз, я уверен, штатники и индусы добьются куда более жестких мер. Таким образом, раскрытие информации невыгодно ни нам, ни Рому». «И вы не можете на него давить». «Увы», — Тао помолчал. «Есть и вторая сторона медали. Если Мостех действительно разработал то, что мы думаем, влияние Фадеева усилится многократно. С его умом и силой он способен объединить все анклавы». «Но ведь разработка будет и у нас. Таковы условия сделки». «Главная ценность разработки в том, чтобы она была только у нас», — вздохнул полковник. «В этом случае никто не сможет устоять перед Поднебесной». «Понимаю». Господин Пу посмотрел в непроницаемые глаза полковника. «Но почему в таком случае власти, которые вы говорили, не могут получить русские из Мостех? Ведь это их разработка». «Если Безрукий найдет пистолет, он все равно не сможет защититься от нападения», — заметил Тао. «Мостех переживает не самый лучший период. Ее фонды истощены. Мы полагаем, все они только были пущены именно на эту разработку. Фактически, в настоящее время Мостех живет только за счет России. Корпорация обслуживает их атомные станции, ракеты и полярные нефтяные скважины. Если Мостех объявит о разработке... Конкуренты коршунами набросятся на акции и разорвут корпорацию в клочья. Фадеев Групп — иное дело. Это крупнейшая финансовая корпорация. У нее интересы по всему миру, по всем анклавам. Железный ром разработкой воспользуется как надо. Хватка у этого варвара мертвая. И пока вы с ним равноправные партнеры. Теперь вы понимаете, господин Пу, для чего нам Петра? Я с самого начала не сомневался в вашем ответе. С уважением склонил голову бандит. Учитывая обстоятельства, Фадеев должен твердо знать, кто его настоящие друзья, и выполнять их маленькие просьбы, — закончил разведчик. В свое время генерал Ляо рассматривал вариант захвата внучки Железного Рома, но отказался от него в силу рискованности предприятия. Если бы операция сорвалась, Фадееву ничего не стоило бы отказаться от сделки. Та уже не видел ничего дурного в том, чтобы воспользоваться ситуацией. «Последний вопрос, полковник», — негромко произнес господин Пу. «Разве парни из Мостех не могут спрятать разработку в случае покупки корпорации Ромом?» «Не могут», — покачал головой Тао. «Положение обязывает корпорации дублировать всю информацию в базы СБА, которая, в свою очередь, гарантирует полную тайну данных. Это сделано в том числе и для того, чтобы избежать махинаций». «То есть, если Фадеев купит Мостех, парни будут обязаны передать ему разработку? Или они навсегда отправятся в Африку?» После того, как удовлетворивший любопытство бандит удалился, полковник некоторое время провел в кресле, вновь и вновь прокручивая в голове то, что узнал о конторах от господина Пу и из досье, после чего поднялся, прошелся по комнате и потянулся. С удовольствием почувствовал, как напряглись мышцы. Чуть быстрее потекла кровь по жилам, захотелось спарринга прямо сейчас. В боевую стойку, опытного соперника и чтобы бой до изнеможения. И никаких защитных шлемов и щитков, никаких перчаток, до крови с синяками и ссадинами. Полковник был хорошим бойцом. Не лучшим, но неплохим. Даже по меркам инструкторов спецназа военной разведки. И занимался он боевыми искусствами не по долгу службы, а от души, искренне считая, что только с помощью древних техник может быть достигнута гармония между человеком и современным миром. «Тао!» — вызов пришел на балалайку. «Любимый, я соскучилась». Перед глазами появился нежный овал женского лица. Миндалевидные глаза, модная короткая прическа, припухлые губы. Лань. Красавица Лань. Последнее увлечение полковника. «Принять вызов!» — распорядился Тао и уже для подруги. «Я тоже соскучился, котенок». «Я хотела искупаться и подумала о тебе». Камера отъехала чуть назад. Оказалось, что девушка сидит на бортике небольшого бассейна, едва прикрытая полотенцем. «Хочешь посмотреть?» «Подожди, я перейду в кресло», — улыбнулся полковник. Он перевел соединение на стационарный коммуникатор, подключил к нему свою балалайку, включил режим максимальной защиты, опустился в кресло напротив монитора и почтительно произнес: «Здравствуйте, товарищ Ляо». Передача на основной коммуникатор шла своим чередом. Великолепная Лань плескалась в бассейне, и именно ее увидел бы любой подключившийся к линии ломщик. Или не ломщик, а машинист любопытного господина Пу. Неважно. Важно то, что вычленить из этой передачи настоящий сигнал не смог бы никто, а если бы и выделил, то потребовались бы десятилетия на расшифровку. «У тебя усталый вид», — негромко проговорил старик. «Когда ты спал в последний раз?» «Я прекрасно отдохнул во время путешествия на Цеппелине». «Твоя голова должна оставаться ясной, тогда решения будут правильными». «Да, товарищ Ляо, именно поэтому мне не удается поспать. Операция, к моему глубочайшему сожалению, разворачивается не так, как было задумано». Сунь Цзы сказал: «Трудное в борьбе на войне превратить бедствие в выгоду». После короткой паузы изрек генерал: «У тебя возникли непредвиденные трудности. Ты пропустил неожиданный удар, но даже из этого мы можем извлечь выгоду». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил Тао. «Запись боя, которую ты прислал», — скупо ответил старик. «Кто еще видел ее, кроме тебя?» «Господин Пу». «И Гуй Вэй, который участвовал в схватке», — мягко закончил Ляо. «Хорошо. Чем меньше, тем лучше». «Были еще граверы», — напомнил полковник. «Они показались мне слишком напуганными, чтобы болтать лишнее». «Не могу не согласиться», — склонил голову Тао. Полковник понимал, что присланная им запись вызовет интерес в Пекине. Уж больно необычным показался Тао, человек в наномаске. Но, судя по всему, был произведен настоящий фурор. Генерал Ляо не тот человек, который тратит свое время на ерунду. «Ты задумывался над тем, что видел?» «Мне показалось, мы имеем дело с новым поколением генавров или трансеров», — осторожно ответил полковник. «Почему ты так решил?» «Человек в наномаске двигался слишком быстро. Увы, были надежные телохранители, прекрасно обученные и тренированные для действий в группе. Но в подпрограмме они выглядели беспомощными детьми. Противник был и быстрее, и сильнее. Никто из существующих бойцов не смог бы в одиночку справиться с тремя охранниками В и дважды увернуться от очереди из дрели. Я знаю, реакция пряток позволяет им уклоняться от выстрелов, но не произведенных с такого близкого расстояния». «Ты прав, Тао. Это была не прятка». Генерал Ляо вновь выдержал паузу и теперь говорил с предельной серьезностью, тоном, каким посвящают в настоящие тайны. «Не генавр. Точнее, я хочу, чтобы твои предположения не оправдались, и этот боец не оказался новой разработкой мутабор». Полковник почтительно молчал. «Возможно, ты наткнулся на след, который мы потеряли очень давно». «На след врага?» «Старого и очень страшного врага», — подтвердил старик, «который ненавидит нас, ненавидит Народную Республику и воспользуется малейшей возможностью, чтобы нанести нам вред». «Один-единственный варвар вряд ли способен поколебать устои Поднебесной». «К сожалению, этот способен». Тао вздрогнул. Его поразило, как была произнесена фраза. В голосе Ляо отчетливо читалась угрюмая обреченность, словно генерал боялся. Не опасался, а именно боялся. Старого и очень страшного врага. Но ведь это нонсенс, бред. Ведь речь идет не о том, чтобы была обнаружена активность штатников или индусов, не о том, что русские запустили ракеты на Пекин. Мы говорим о встрече со странным воином. О каких устоях идет речь? Впервые в жизни полковник позволил себе усомниться в словах старика. «Один-единственный варвар? Допускаю, что он хороший боец, он прекрасно двигается и очень силен, но...» «Ты ничего не понял», — вздохнул старик. «Человек в наномаске — след. Слуга нашего врага, слуга чудовища. Тень мастера, его кулак. Это старая история, Тао. Время пришло, и когда ты вернешься в Поднебесную, я поведаю ее тебе. А пока поверь мне на слово. Ты напал на след очень, очень опасного человека. С одной стороны, это хорошо, мы давно ищем его. С другой стороны, я не хочу рисковать тобой и операцией». Генерал выбрал именно такую последовательность. «Тобой и операцией», показывая, что ценит своего помощника выше, чем успех весьма важной для Народной Республики операции. Тао почувствовал прилив мальчишеской гордости. «Мы знаем, что человек в наномаске пришел в подпрограмму по приказу всадника. Получается, всадника есть наш враг?» «Не обязательно. У чудовища много слуг, и всадник может быть одним из них». Ляо прищурился. «Всадник вез для нас поплавки?» «Да». «Потерял, но обещал привезти новые?» «Да». Несколько секунд генерал молчал, пытаясь согласовать эту информацию с той, которой располагал. До Тао долетало лишь тихое бормотание. «Но зачем ему этот ход? Вывести нас из игры? Или он знает об операции и сам тянется к призу? Тогда мы под ударом. С другой стороны, это доказывает, что приз существует». Впервые за многолетнее знакомство полковник видел старика в такой растерянности. Всегда спокойный и невозмутимый, Ляо явно не знал, что предпринять. Как правильно повести себя в изменившейся ситуации, какой приказ отдать. «Я должен подумать», — произнес наконец генерал. «Пока могу лишь посоветовать быть осторожным, усилить меры безопасности. Честно говоря, Тао, я предложил бы тебе немедленно покинуть Москву, но догадываюсь, что ты откажешься». «Я обязан довести операцию до конца». «Это правильные слова», — кивнул Ляо. «А параллельно приведи дополнительное расследование. Постарайся мягко, очень мягко, разузнать о человеке в наномаске. Наведи о нем справки. Учитывая обстоятельства, твой интерес будет вполне объясним. Но ни в коем случае не заходи слишком далеко. Пока не заходи. Почувствуешь опасность, сразу же отступай. Если логово чудовища действительно находится в Москве, ты с ним не справишься. Ты не укроешься ни в Шанхайчике, ни в запретном саду. Тебя не смогут защитить все воины триады». «Сесяньцзи, гравер», — вспомнил полковник. «Его достали в весьма защищенном доме, находящемся в хорошо охраняемом районе Шанхайчика. Господин Пу был удивлен и рассержен, потребовал приложить все усилия, дабы отыскать преступника, но расследование зашло в тупик. Одна из версий гласила, что неизвестный разбил бронированное стекло голыми руками. Теперь, посмотрев запись боя и поговорив с генералом, Тао не видел в этом безумном предположении ничего странного. «Я буду осторожен, товарищ Ляо». Анклав, Москва. Территория, Восточный рукав. Доверяй, но проверяй. География любого анклава мира похожа до невозможности. Большую часть занимают корпорации. Деловые, научные и промышленные зоны, жилые массивы, парки. Все остальные земли поделены на территории, сформированные по этническому, религиозному или какому-либо еще устойчивому признаку. Китайские кварталы, африканские, исламские. Каждая территория — обособленный мирок, в котором живут по собственным законам. Границы территорий определены четко. С площадями в анклавах напряженно, поэтому по мере увеличения населения приходится расти вверх, превращая бетонные коробки в жалкое подобие корпоративных небоскребов. Есть смешанные районы вроде болота, в которых индус-ювелир мирно уживается с турком-портным. Зато встретить в Урусе китайский ресторан — нонсенс. Чужаков ведь нигде не любят. Но иногда между территориями, особенно между теми, жители которых без восторга относятся к соседям, возникали нейтральные зоны. Как правило, наименее приспособленные для проживания, заполненные отходами и населенные настоящими париями, теми, кого даже в гостеприимном болоте постараются пристрелить как можно быстрее. Бродяги, доживающие свой век наркоманы, носители ВИЧ или ветряной проказы. Такая публика есть в любом мегаполисе, любом анклаве. В Рио места их обитания по традиции называли фавелами, во Франкфурте — полигонами, в Москве — рукавами. Самый большой в анклаве, Восточный рукав, лежал между Рязанкой и Амарским проспектом, отделяя психов Мутабор от неспокойного Уруса. Одним концом рукав упирался в Амкат, другим — в Третье кольцо. Состоял преимущественно из полуразрушенных промышленных построек, помоек, свалок и мусорных куч. И именно на этой территории посредник назначил встречу Роману Фадееву. «Непривычно?» Резкая вонь рукава проникала даже через фильтры дорогого респиратора. Фадеев поправил маску и покосился на Эмиру Го. «Смеешься?» Выражаю сочувствие. Пару мгновений Роман изучал глаза женщины, после чего пожал плечами. «Мне приходилось бывать в местах и похуже». К счастью, сильно углубляться в помойку не пришлось. Менеджеры ассоциации прекрасно понимали, что в лапы озлобленных обитателей рукава Фадеев не поедет, и назначили встречу неподалеку от пересечения Рязанки с Грайвороновской. Одинокий мобиль, как и было договорено, остановился у приметного, лишенного крыши здания, и спутники вышли из машины. «Почему ты без оружия?» Эмира удивленно посмотрела на Романа. «Шутишь? Но ведь они еще не приехали». Фадеев подозрительно огляделся. «А здесь, насколько я знаю, живет немало всякого отребья. Боишься остаться без мобиля?» «Боюсь не спасти Петру. Если со мной что-нибудь случится...» «Не случится». Го демонстративно и каким-то мужским жестом положила руки в карманы брюк. «Люди посредника прикрывают нас со всех сторон и не подпустят местных ублюдков ближе, чем на 200 метров». «Но я никого не вижу». «И не должен видеть. Только помни, что если вдруг вспылишь и бросишься на посредника с кулаками, тебе прострелят колено или еще что-нибудь». Роман хмыкнул, помолчал, задумчиво глядя на освещенную фарами мобиля мусорную кучу, и поинтересовался. «А если бы мы устроили засаду? Подключили бы СБА, выманили посредника на переговоры и взяли бы?» «Нет смысла». «Почему?» «Потому что посредник не знает главного. Где Петра? Он всего лишь исполнитель. Хороший, высокого ранга, но исполнитель. Детали операции знают только в центре, и вся связь идет через него. Посредник знает, что должен предложить, с какими требованиями можно согласиться, а с какими нет. Его дело — переговоры. Если они завершатся благополучно, посредник сообщит в центр. Оттуда поступает сигнал похитителям, и Петра вернется домой». «Я могу выставлять условия?» Фадеев услышал интересное слово в объяснениях капитана Го. «Они у тебя есть?» «А что, просто выслушать предложение и согласиться?» «Если есть условия, то не стесняйся их выдвигать. Но прежде подумай, насколько они выполнимы и насколько тебе необходимо их выполнение. Болтать просто так не следует ни в коем случае». «Я не собираюсь болтать», — отрезал Роман. «Но я должен быть уверен». Договорить он не успел. Замолчал, увидев появившуюся со стороны рукава массивную машину. «Он?» «Он». Эмира торопливо послала на свой мобиль приказ погасить фары. «Кто здесь может быть еще?» Сам посредник освещение не включал. Видимо, движением его машины управлял навигационный компьютер, а потому определить марку мобиля не представлялось возможным. Большой внедорожник, вот и все. Он остановился метрах в 30 от Фадеева и Го. Постоял, видимо, посланник ассоциации получил от охранников подтверждение безопасности, подъехал еще на 5 метров, остановился окончательно, и из салона вышел высокий худой человек, облаченный в длинный до пят плащ. Лицо посредника скрывала наномаска, голову капюшон. «Роман?» Посланник ассоциации не спрашивал, просто назвал имя. Фадеев сглотнул. «Да». «Подойдите». Фадеев и Го послушно приблизились. «Наша встреча не займет много времени», — произнес посредник. Судя по приглушенному голосу, под наномаской находился еще и респиратор. «Я должен подтвердить, что нужный вам комплект биоресурсов находится у нас». Роман не удержал себя в руках. Жадно, как голодающий кусок хлеба, схватил протянутый футляр, трясущимися руками вставил извлеченную из него балалайку в коммуникатор, замер, глядя на маленький экран, и хрипло бросил. «Она! Это чип Петры!» Эмира тихонько вздохнула. Капитану не понравилось поведение Фадеева, но она сочла за благо промолчать. «В таком случае вы можете приступать к трансфертам», — предложил посредник. «Инструкции по переводу денег у вас есть. Как только мы получим последнюю сумму, комплект будет отгружен со склада». «Каким образом?» — быстро спросила Го. Не то чтобы Эмиру действительно волновали подробности, но она решила дать время Роману собраться с мыслями и обдумать условия, если они у него есть. «Мы поместим комплект в мобиле и оставим в каком-нибудь районе анклава. Сообщим вам, и пока вы не приедете, за мобилем будут наблюдать наши люди». Посредник помолчал. «Такова стандартная процедура». «Схема доставки меня устраивает», — Фадеев снял респиратор и говорил четко, властно, свысока разглядывая наномаску похитителя. «Но ваше подтверждение меня не устраивает. Последние записи из балалайки удалены. Я не знаю, жива Петра или нет». «Мы не торгуем воздухом. Если бы операция по доставке комплекта биоресурсов на склад не удалась...» «Не смейте меня перебивать!» А вот теперь Эмира поняла, почему Романа называли «железным». Даже она почувствовала желание замереть и извиниться, и почтительно выслушать то, что он хочет сказать. Странно, но именно здесь, в вонючем восточном рукаве, Фадеев наконец-то взял себя в руки и стал вести себя в привычном ключе. «Я хочу точно знать, что с Петрой все в порядке. Мне нужна видеозапись с подтверждением времени и даты. Пусть Петра произнесет несколько слов. Пусть скажет, что она цела и невредима. Только после этого я отправлю деньги». «Мне нужно время», — после паузы произнес посредник. Спорить с Романом он явно не собирался. «Сколько?» 4 часа. «У вас они есть», — холодно кивнул Фадеев. «Приступайте». Эмира с трудом сдержала восхищенный возглас. Таким тоном отдают приказ садовнику, а не разговаривают с похитителями единственной внучки. «Встретимся через 4 часа», — буркнул посредник. «Где именно, я сообщу позже». Анклав, Москва. Территория Урус. База конторы Зузенидзе. Иногда нужно остановиться и побыть наедине с самим собой. Она не заметила, как уснула. В камеру Петра пришла оглушенная, не до конца принявшая происходящее. И даже когда захлопнулась тяжелая дверь, оставив ее в полном одиночестве, девушка еще не до конца уверилась, что это происходит с ней. Похотливый хирург и грубый охранник казались персонажами дурного розыгрыша. А может, в ее балалайку качнули новую виртуальную игру? А может... Но дверь захлопнулась. Прошло 5 минут, 10, 15, и ничего не менялось. Комната без окон, неприятный запах от тарелки с кашей и из туалетной дыры. Серые стены. Это не игра, не шутка.